Глава 9. Охота на монстра. Я бежал меж толстых прямых деревьев, уходящих в небеса на несколько десятков метров. Стволы были почти голыми, а хвойные кроны пропускали много света. Солнце было даже выше в зените, чем в Илионе. Интересно, как это работает? Полно осколков с вечной ночью, но не около половины, как можно было бы ожидать. Лишь около четверти. Они обычно или мертвы, или там магическая жизнь, питающаяся фоном маны. Между прочим, в осколках нет обычных для Вселенной энергетов. Духи, пожиратели душ, паразиты. Никого. Астральный план тут совершенно пуст. Уж не знаю про гиперпространство, но энергеты оттуда не могут выжить на материальном плане из-за низкой плотности энергии, да и истоки не появляются. Вид энергетических аномалий – особый конструкт, истекающий энергией куда-то на границе сопряжения планов. Не бесконечный, но сотни или тысячи лет просуществовать может. И тут про них вообще не знают. То есть не формируются в условиях аномалии. Одна из самых ценных вещей, что может владеть маг. Ведь его можно привязать к душе, и он навсегда прибавится к твоему восполнению резерва. Конечно, на такую ценность у меня денег не было, зато и не было охотников, желающих убить тебя и забрать исток. Ведь это самый простой метод. Даже вытащить имплант из мозга – кратно менее опасная процедура. В одиночку по космосу с такой вещью не скитаются или долго не живут. Ну да ладно, сосредоточимся. Осколок красивый. Лес выглядел действительно древним. Эта порода дерева растет медленно, им несколько сотен лет. Из интереса глянул описание, пока летел сюда. Само дерево очень прочное и высоко ценится, а потому звуки лесопилки где-то вдалеке не удивляли, но около места активной добычи все монстры или уже убились об защитников добывающей экспедиции или сбежали. Но прыжками вдоль земли перемещался я быстро, ощущая приятно подросшую скорость перемещения, хотя вскоре замедлился. Незачем тратить заряд, и коэффициент отношения времени не такой уж большой, торопиться не обязательно. Просто хотел побыстрее убраться подальше от людей, ведь возможности, что какого-то охотника купят, исключать нельзя. Вывести меня через разлом будет проблематично, но, скорее всего, врагам Ауэр хватит средств, и это при условии, что в этот осколок нет пути через один-два смежных. Дома сами ведут разведку, и ее результатами делиться не обязаны, кроме извещения о том, что в Илионе обнаружен разлом в определенный осколок. Про монстров мне сейчас сообщили только потому, что информация ценности не имеет. И вообще, я тут выполняю их работу, не мешая заниматься лесоповалом и горной добычей. Но Винтер могут знать, например, о еще одном разломе здесь, вместо поинтереснее. Я перешел на быстрый шаг и даже снял шлем. Воздух густо пах смолой и чем-то землисто-сладким. Тут ничего опасного для человека нет. Не зря среда безопасна. Мне тут нравится. Тихо, умиротворенно. Не как в космосе, но неплохо. Недалеко на земле копошились какие-то бурые мышки, мелькали ящерки и меховые комочки существ покрупнее. Меня сторонились, но особо не боялись. Не видели во мне хищника. Они мирно жевали пучки травы, что густо колосилось в прорехах между деревьев. Большие лапки темных листьев ловили рассеянный свет, покачиваясь на слабых дуновениях ветра. Осколки, в силу размера и отсутствия многих обычных для планет процессов, не знали сильных ветров, разве что те, где набор искажений и магических аномалий создает их. Есть те, где ветер лютует, закручиваясь в вечном урагане. Причем не обязательно вдоль земли. Известен осколок, где ветер закручивается как магнитное поле у кольцевой катушки, сначала поднимая от земли, а потом вбивая в нее, и так по кругу. Тут вроде было мирно, и сожрать меня пока ничего не хотело. Я же с вполне гастрономическим интересом поглядывал на пушистиков. Я знаю, съедобные. Пушистики почувствовали мой хищный взгляд и свалили. Решил оставить идейку на потом, чтобы не таскаться с куском мяса несколько часов. Лес понемногу шел в гору, и, добравшись до перевала, я забрался на торчащую еще выше скалу, увидев красивый гористый пейзаж. Конечно, не на весь осколок, но большая часть приграничной зоны, где часто открывались разломы, была так или иначе скалистой, тогда как центр – равнина. И еще есть небольшое море, упирающееся в границу осколка. Я достал компактный монокуляр, что имел оптическое приближение и более качественную камеру, чем есть у бронекостюма. Стал осматриваться на предмет монстров. Увы, надо зайти подальше. Разбежавшись, сиганул со скалы и затормозил уже у земли. Полноценный движок был бы больше в тему, но они дороже, кратно тяжелее и не предназначены для маневренного наземного боя. Кстати, есть извращенцы, что ставят движки себе на ноги и руки, типа могут регулировать направление тяги своими конечностями. По факту же зависимы от мощного усиления скафандра, потому что удерживать их положение не способны, а тяга далеко от центра массы. При сильном желании летать, конечно, получается, но с такой логикой можно и раскладную пушку в паховую область встроить. Спустился в горную долину, перепрыгнул речушку и взобрался на другую гору, уже больше полагаясь на прыжки. И... хе-хе! Вот и моя цель! Несколько ниже по склону, на открытой каменной площадке, дрых местный альфа. Здоровое, мускулистое существо, едва желтоватого, серого цвета. На грубой, лысой коже бугрились могучие мускулы, которые легко порвут человека в броне. Шестипалые, симметричные лапки оканчивались завидными, немного загнутыми коготками, следы которых я уже видел на деревьях, пометка их территории. Голова была вся прилизанной, и пасть казалась небольшой, но видимость была ложной. Довольно незаметная кожная складка раскрывалась, и прикусить человеку любую часть тела хватит за глаза. Ну и да, зубики острые и проводят магию. Нужно не забыть выдрать, как и когти. Из них даже оружие делают. Конечно, не в чистом виде, а перемолов и что-то хитро нахимичив в застывающий состав с еще большей проводимостью маны и прочностью. Вообще, голова существа была чем-то средним между змеей и тупомордым приматом, слегка вытянутая, широкая, но при этом глаза посажены выше и смотрят прямо. Ну и перемещается он, пусть и на четырех лапах, но может встать на задние и немного пробежаться, чтобы рухнуть на врага и придавливать его к земле. Что важно, тело существа значительно усилено магией, то есть оно крепкое, устойчивое к магическим воздействиям, выносливое и необычно сильное для размера его мускулов. Но дальнобойная магия у него слабая и сосредоточена вокруг двух компонентов – жизнь и геомантия. Первой он может контролировать растения, заставив их оплетать тебя, прорастать в тело. Да и от такой концентрации энергии жизни даже человеку поплохеет. Геомантией, как памятный монстр, делает из земли шипы или просто вырывает камни и метает лапой, причем весьма метко. Проще говоря, мастер ближнего боя. И это самый выгодный для меня противник. Просто потому, что мастер дальнего боя изжарит меня ударами магии по площади. Мои щиты не смогут долго противостоять таким. И, скорее всего, у меня выносливость закончится раньше, а в ближний бой попасть и не огрести будет сложно. Не зря на таких обычно минимум один мастер разрушения нужен. Этот из нижнего эшелона 5-го класса, но недооценивать его нельзя. И как идеально я тут сел, он меня пока не заметил. Огляделся, больших камней, что можно ему на голову скинуть, рядом не было, а я не геомант. Была бы моя магия, еще придумал бы, а так здоровое дерево тоже камень. Ох, что я несу! Кажется, у меня от всего этого и смешения личностей чердак течь начал. Но все лучше, чем скатиться в депрессию. Никогда таким не страдал. Включил камеры и убедился, что идет запись. Итак, уважаемые зрители моего канала, которого пока нет, но вдруг... Внизу хтонь 5-го класса. Мы в реликтовых скалах. И потому убивать его будем тоже скалами. Поскольку подходящих скал рядом нет, назначаю скалой это дерево. Говорил я предельно серьезным тоном, подходя к подходящему растению на краю обрыва. В крайнем случае у меня сегодня самая большая дубина. Пусть ударить я ей смогу один раз. Так, проверим мой прицел. Я взял в руки меч и запустил огненное зачарование, выводя его на самый предел. Контроль массы! Покрытый пламенем клинок с треском врезался в толстое дерево и оставил глубокую зарубку. Вырвал меч и новый замах под углом, вырезав из дерева треугольник, чтобы нацелить падение. Облачка черного дыма вылетали вверх, а из-за силы удара мечом без компенсатора у меня уже побаливала рука. Деревяшка крошилась, ствол заскрипел. Из-за шума тварь внизу, кажется, начала просыпаться. Я же замахнулся еще раз, теперь намереваясь окончательно подрубить не слишком толстое дерево. Оно затрещало и наклонилось, но пока стояло. Переходим к интереснейшей фазе. Затаите дыхание. Замах побольше и удар по дереву с другой стороны. Ствол, наконец, сдался, и тяжеленное деревце стало падать в пропасть. А я закинул меч на магнитные захваты на спине и вскочил на него, ухватившись правой рукой. По двигателю потек холод. В левую руку, повинуясь жесту кистью, разложился пультик, закрепленный на наруче снизу. Я стал движками немного корректировать падение ствола дерева. Тварь снизу, кажется, ошалела, уставилась на это действо. Ко мне была повернута тупоносая морда, и оно встало на задние лапы, смотря наверх на скалу. Двигатели быстро перегревались, но я пускал по ним холод и газовал импульсами, корректируя падение. Монстр двинулся, стал отходить, но я успевал править курс. Навстречу ударил сгусток энергии жизни, окружил дерево и даже заставил его прорастать новыми побегами. Но я просто давил в ответ бураном, не позволяя росткам опутать броню. Монстр рванулся, но было поздно. Тяги движков не хватало направить немного облегченное дерево. А теперь контроль массы! Монстр едва успевал двинуться, а тут увеличил массу части ствола и дал импульс тяги вверх, продолжая касаться ствола лишь ногой. По ушам ударил оглушительный яростный рык. Противник был крупным, а высота меньше, чем хотелось бы. Благо, он не успел свалить, когда на его плечо рухнул и тяжеленный толстый ствол. Я уже подлетел вверх и жестко приземлился на ноги чуть дальше. Ядро в жесточайшей перегрузке, а движок перегрет. Дерево затрещало и покатилось дальше вниз по склону, а монстра буквально поставило на колени. Левая передняя лапа, более массивная, чем задняя, была выбита из сустава, да так, что конечность находилась в абсолютно неестественном положении. Моя цель ревела, металась в приступе боли. Покров лопнул, и я уже выхватывал пистолет левой рукой. В визоре засветилась алая точечка прицела, а из пистолета исходила лазерная указка. «Выстрел! Еще! Еще!» Монстр повернул ко мне голову, открывая пасть до ушей. Складка на морде разошлась, оголив ряд идеальных треугольных зубов. Я же применил все умение стрельбы, полностью сосредоточившись на своей цели. Покров монстра перезапускался после удара и болевого шока, начинал смыкаться. И в это последнее мгновение игла угодила прямо в мелкий глаз. Монстр отшатнулся назад, стал мотать мордой, но вновь покров не потерял. Он возвышался надо мной, игла вошла неудачно. Если и повредила мозг, то недостаточно. Убрал игольник, теперь он бесполезен. Им шкуру не пробить и даже покров особо не посадить. Монстр тем временем светился зеленым, но выбитую конечность голой магией не вправить, а вот глаз он восстановить со временем сможет. Рывок вперед, уже схватив меч, и лезвие высекает искры из покрова. Бью пока без усилений, как безумный мясник. Кожаный ящеропримат шагнул вперед и наотмашь ударил правой лапой. Одновременно из земли выстрелили каменные пики, но я уже дал тягу движками, отклонившись назад. В монстра ударили лучи холода, а я коснулся земли, наклонил тело и вновь дал предельную тягу. На место, где я стоял, падает камень. Я же перелетаю над монстром, в воздухе резко изменив вектор импульса, и падаю ему на спину, выставленным вниз мечом. Контроль массы! Лезвие высекает искры и прокалывает покров, но упирается, и в толстую шкуру уходит лишь самый кончик. Я на мгновение встал на монстра, клинок из шкуры выпадал, дальше пробить не могу. Какой прочный! Зарядив напоследок лучом холода под дырку в покрове, прыгаю с монстра. Перед глазами промелькнули коготки, когда он резко крутанулся, все еще слепой на один глаз. Вокруг вырастают каменные шипы, и он метает сгустки зеленой магии. Мне же остается уклоняться. Меч – хрень, не для монстра такого уровня, а доставать гернуин нельзя. Рывок. На пределе скорости отпрыгнул правее. Монстр метнул в меня отломанный каменный шип. С одним оставшимся глазом сильно пострадала меткость. Но расстояние небольшое, и задерживаться на месте нельзя. Приходилось закидывать атаками, стараясь не давать ему отдыхать, держа дистанцию на пологом склоне. Но два вторичных ядра боевого мага не то что способно пробить его покров. Левая лапа монстра все так же не функционировала, но я не знаю, сможет ли он ее вправить. Ну ладно, чутка рискнем. Позволил двигателям сильнее остыть и прекратил атаки магией. Сопротивление магии и выносливость этого существа я не преодолею, а тяжелого оружия решил не использовать, чтобы не было споров с Чисин. Значит, затыкаем острой палкой. Анкил разворачивается, отразив пару крупных камней, что бросил монстр. Барьер лопается, а скафандр сигналит о перегрузке энергосети. Но этого хватило изменить траекторию камней. Блоки щита возвращаются на место, но от следующего броска едва уклоняюсь. Монстр приближался, кидаясь магией жизни. В меня выстрелили из земли корни. Местные маги тоже так могут, но очень плохо и не развивают направление. Слишком специфично. Только как бытовая магия для увеличения урожайности и скорости вызревания. А вот этот монстр вполне может вырастить такое, что свяжет меня. Но магия холода легко промораживала растения. А я уже прыгал к толстому дереву, переворачиваясь в полете. Приземлился на ствол ногами, на мгновение встав на него подошвами и присев. Облегчение, пиковая тяга и рывок. Корректирую курс, разминувшись с вытянутой в ударе когтистой лапой. Едва успеваю осознавать происходящее, двигаясь на одних инстинктах. Монстр по инерции летит на меня, а я целюсь клинком точно в целый глаз. Змеино-обезьянья морда поворачивается с безумной скоростью, еще шире разевая пасть. Вижу каждый клык и остатки последнего обеда. Мощные жевательные мышцы легко расколют шлем, попади в него моя голова. Но внутри ты не такой бронированный. Кинутая в ударе верхняя конечность приближается ко мне сзади, но пылающий клинок входит ему в глотку. Уже начинаю ощущать массу лапы, но пылающий клинок пробивает мягкие ткани и входит все глубже. Упирается во что-то твердое, а я луплю холодом в упор. Меч с хрустом прорывается дальше, перебив позвоночник и застряв в шкуре с внутренней стороны. Пламя меча сжигает глотку, а морду окутывает холод. Монстр врезается в меня, и я выпускаю из рук клинок. Налетаю на лапу сзади, и меня, развернув, катапультирует лобовым столкновением обратно в дерево. «Ух, боевого киборга мне в постель! Больно!» — прокряхтел я, вставая. Спина болела после удара о дерево, но вроде ничего не сломал. Бронекостюм защитил от недопустимого изгиба тела. Передо мной на землю рухнула огромная туша с торчащим из пасти мечом. Монстр открывал ее и закрывал. Еще жив. Но это конец. Он остался без спинного мозга. Огненный меч качественно его прожарил. Броня сигнализирует о незначительном повреждении. И я повернулся и посмотрел себе на бок назад. Там виднелись неглубокие царапины от когтей. Меня откинуло на лапу, которой он пытался прижать меня, к счастью, по касательной. И мне повезло, что сильно превосходящий мою скоростью монстр не отличался, и я лишил его другой лапы. Пробить его защиту иным методом мне не светило. Дернуину хватило бы остроты и сжатия потока магии, чтобы качественно уколоть, но не с этим мусором. Хотя даже со своим клинком я бы вряд ли смог отсечь монстру лапы. Очень уж прочная скотина. Некоторое время я приходил в себя после резких маневров и удара. Монстре в это время подыхало. Органы остались без управления, но магии это не вредило, и она силилась поддерживать жизнь в обмякшем теле. Даже нестабильный покров запустился, но это лишь агония. Через минуту существо замерло. И аура стала гаснуть. Я прокашлялся, сделав тон торжественным. «Вот и все, дамы и господа! Боевой маг победил монстра пятого класса один, использовав из оружия средней паршивости заточку и пистолетик. Главное – найти подходящий камень». Я подошел к монстру и выдернул меч. Из-за моих выкрутасов со сверхсильными ударами кромка немного пострадала и местами скололась. Потом заточу. Нанес монстру контрольный, приставив пистолет к глазу и выпустив иглу точно глубоко в мозг. Аура пропала полностью, душа отлетела. Довольный, я приступил к грязной части, напевая под нос веселую мелодию. Разделка. При помощи гидравлических кусачек из зачарованной стали, потому что обычной хватило бы ненадолго, начал срезать более ненужное монстру и закидывать в дополнительную набедренную сумку. Туша такого существа – ценный набор ингредиентов, и коль я не могу вытащить его целиком, то заберу самое ценное, сколько унесу на горбу. Кровяной насос с очистителем не без труда и помощи ножа ушел в артерии и начал высасывать ценную жидкость, при этом сливая красноватую воду и источая пар. В пакетик сыпался легкий порошок. Тушу приходилось ворочить и втыкать устройство в другие места, но это мне принесет много денег. Все приспособления монстра для кусания и царапания оказались в пакетиках. Я же, раз уж камера уже отключена, запустил пространственные когти, чтобы не мучить нож. Шкура, может, и прочная, но ауры и магической сопротивляемости больше нет. Коготок легко вскрыл грудную клетку и брюхо, а вот и магическое сердце. Сравнительно слабое, не зря монстр не так уж силен в магии. Но оранжево-бурый кристалл отправился в кармашек. Не у всех монстров есть, разумеется. Мне повезло. Формируется обычно у старых и особо сильных монстров. Но будь оно у всех, их бы уже всеми правдами и неправдами разводили и охотились все, кому не лень. Увы, без магического фона подобное существо сильное потомство не даст, а нагнетать его сложно. В осколках же ферму делать проблематично. Как последний штрих, из изрядно иссушенной твари достал еще пару деталей, убрав их в вакуумные пакеты, а также с трудом срезал основную часть шкуры. Коготками нельзя, слишком ровный разрез. В крови измазался весь, зато добычей был предельно доволен. Продам после выхода из осколка все, кроме сердца. И в этот раз запрошу услуги алхимика официально. Эликсиров мне нужно ох как много, и объемы будут только увеличиваться. Закинув на плечи два развернутых мешка с магнитным креплением, двинулся обратным курсом. Охоту на тех пушистых комков устраивать не стал. Лень и устал. Только сполоснулся в мелкой горной речушке, текшей через долину. Уже хочу увидеть лицо Элизабет.